чтобы не вызывать нареканий со стороны аскета-брата и чувствовать себя более раскованно, в ноябре 1596 года кардинал приобрел для своих негласных увеселений и научных занятий алхимией небольшую виллу в парке Людовизи за воротами Порто Пинчано, которая стала называться «Казино дель Монте». Уже в самом этом названии звучит определенная двусмысленность. Туда часто наведывались друзья дель Монте, среди них папский племянник, гуляка-кардинал Пьетро Альдобрандини, обожавший повеселиться на стороне, подальше от глаз дядиных соглядатаев, а также 20-летний повеса-кардинал Одоардо Форнезе. Для ублажения гостей пением на виллу привозили мальчиков-хористов, а часто знаменитых куртизанок Пруденцу Брунори и Менику Кальви, чей статус был несравнимо выше дешевых обитательниц недоброй памяти Ортаччо. Особым успехом пользовалась Меника Кальви, снимавший на одной из центральных улиц Виа Бабуино особняк с конюшней для собственного выезда. Высокопоставленных гостей она принимала в роскошной спальне, устланной персидскими коврами, стены которой были обиты замшей и парчой, а посередине возвышалась широкая ложа под балдахином с четырьмя резными позолоченными колоннами, которая производила сильное впечатление на ее похотливых гостей. Дабы украсить уголок отдохновения, как называл его кардинал, он поручил своему художнику расписать потолок одной из зал, где проводились химические эксперименты. Это первый и единственный опыт настенной живописью Караваджо, причем живописи маслом, а не фресковой темперными красками по сырой штукатурке. Можно согласиться с мнением некоторых исследователей, что автор исходил из хорошо известных росписей плафона зала Психей дворца Те в Мантуе. Созданные там Джулио Романо фрески поражают объемной моделировкой фигур и бросающимся в глаза изощренным эротизмом. Возможно, что Караваджо видел этот фресковый цикл воочию или был с ним знаком по литографиям. Берясь за непривычное для себя дело, требующее определенных навыков и сноровки, Караваджо хотел, вероятно, доказать своим недоброжелателям, особенно ненавистному Дзюккари, который решительно отказал ему в приеме в члены Академии Святого Луки, что он владеет перспективой даже в самых сложных композициях с неожиданными ракурсами фигур. Чтобы укрепиться в своих убеждениях, он обратился за советом к Гвидобальдо дель Монте, автору 6 опубликованных книг о перспективе, посвященных его младшему брату кардиналу. В них автор делает попытку установить связь между математикой и живописью посредством перспективы. Караваджо давно понял, что дворец мадама — это два совершенно разных и противоположных по самой сути мира, живущих каждый по своим меркам и законам. Одна его половина насквозь пропитана лицемерием пополам с соблазном, в другой царят аскетический дух и поклонение культу истины, которая дороже всех земных благ». При необходимости Караваджо легко и не без пользы для себя переходил из одной половины дворца в другую, где всегда был желанным гостем. Берясь за новое дело, он нуждался в дельном совете профессионала, за которым и отправился на ученую половину к старшему Дельмонте. Видобальдо был не только старше брата кардинала, но и мудрее, и с ним Караваджо любил поговорить по душам. Ученый муж внимательно выслушал его рассуждения о будущей росписи плафона и горячо поддержал желание художника проверить знания законов перспективы в небесных сферах. «Похвально, юноши, дерзайте», — ободрил он, — «но запомните то, что сказал по этому поводу умнейший человек нашего времени, монах Джордано Бруно, которого за правду упекли в подземный каземат замка Сант'Анджело. Он любил повторять: одно дело играть с геометрией, и совсем другое — поверять истину матерью природы». На прощание он напомнил гостю о существовании гелиоцентрической системы Коперника, с которой тоже надо бы считаться. Караваджо, разумеется, о ней слыхом и не слыхивал. Да как же быть? Возникало множество вопросов, и как ни ломал он над ними голову, ответа не находил. Чтобы развеять сомнения, пришлось обратиться к кардиналу. Как-никак, он заказчик, ему и решать, в каком порядке расположить небесные тела. «Не забивайте вы себе голову ерундой, мой друг», — успокоил его Дельмонте. «Если послушать наших ученых-мужей, то мир земной должен на голове стоять». С помощью нанятых плотников были сколочены леса, а Марио, новый приятель Леони и еще несколько юнцов помогли с грунтовкой и шлифовкой шероховатой поверхности потолка. Сложная по композиции картина должна была олицетворять три стихии — землю, воду и воздух. Караваджо выбрал сферу с вращающимися вокруг нее в космическом вихре мощными фигурами Юпитера, Нептуна и Плутона. Тут же дано изображение их неизменных спутников — орел, который топчет покрывало, закрывающее сверху обзор его хозяину, а на противоположной стороне, за земной сферой, вздыбившаяся лошадь с рыбьими хвостами вместо копыт и тявкающий трехглавый пес Цербер. Все персонажи пребывают в постоянном вращении вокруг земной сферы. Принято полагать, что в образе Нептуна, уцепившегося рукой за шею летящей в космосе лошади, Караваджо изобразил себя. Как знать, с тем же правом можно предположить, несмотря на потемневший от копоти плафон, что это повзрослевший помощник Марио, отпустивший усы и бороду, или один из плотников, помогавших сколотить леса до потолка и послуживший моделью.